Наполеон I, Наполеон Бонапарт, 1769-1821, французский государственный деятель и полководец. За свою бурную жизнь Наполеон многократно подвергал себя смертельной опасности. Во время итальянской кампании 1796 года в битве на Аркольском мосту Наполеон бросился со знаменем вперед, несмотря на град пуль, и остался жив, благодаря тому, что его прикрыл своим телом Мюйерон. В декабре 1796-январе 1797 годов Наполеон был тяжело болен лихорадкой. Он весь пожелтел, похудел, высох. Его противники считали, что жить ему осталось не больше 2 недель. Но будущий император Франции выжил. Во время египетского похода в Яффе он посетил чумной госпиталь и не заразился. Когда Наполеон бросил армию в Египте и вернулся во Францию, директория, правившая страной, едва не объявила его дезертиром. Один из членов директории, Буле де ла Мерт, предложил публично разоблачить своевольного генерала и объявить вне закона. Другой член директории, Сиес, заметил, что это повлечет за собой расстрел, что существенно, даже если он его заслужил. На это Буле де ла Мерт возразил: «Это детали, в которые я не желаю входить. Если мы объявим его вне закона, будет ли он гильотинирован, расстрелян или повешен, это лишь способ приведения приговора в исполнение. Мне наплевать на это». Во время переворота 18-19 Брюмера, когда Наполеон явился в зал заседаний Совета 500, толпа депутатов устроила ему обструкцию, крича: «Долой диктатора! Вне закона его!» и так далее. Мало того, некоторые депутаты бросились на него с пистолетами и кинжалами. Один депутат толкнул его, другой ударил кинжалом, но удар успел отвести гренадер. Наполеона спас генерал Лефевр. С возгласом «Спасем нашего генерала!» он и гренадеры сумели растолкать депутатов и вытащить Бонапарта из зала. Был в жизни императора и такой эпизод. Во время боевых действий на позиции французских войск неподалеку от места, где находился Наполеон, упала бомба с зажженным фитилем. Солдаты в ужасе бросились в стороны. Наполеон, желая устыдить их, подскакал на лошади к бомбе и стал прямо над ней. Раздался взрыв. Брюхо лошади разворотило. Наполеон остался невредим. Ну а заранее подготовленных покушений на жизнь Наполеона было, наверное, десятки. В одном случае 24 декабря 1800 года по дороге его следования в театр поставили карету, набитую порохом, гранатами и бомбами. Время было рассчитано с точностью до нескольких секунд. Бонапарт спасся лишь потому, что его кучер в этот день сильнее обыкновенного гнал лошадей, и взрыв раздался, когда карета уже миновала заминированное место. В другой раз адская машина, уготовленная Наполеону, взорвалась в руках у ее изготовителя, парижского рабочего Шевалье. В Вене во время военного смотра задержали студента Фридриха Штапса, который намеревался заколоть императора кинжалом. 6 апреля 1814 года, после поражения под Ватерлоо, Наполеон подписал акт о полном и безоговорочном отречении от власти. А 12 апреля он принял яд, цианистый калий, который уже 2 года носил с собой. Однако яд потерял значительной степени свои свойства, и Наполеон, промучившись ночь, к утру пришел в себя. Он умер после продолжительной болезни 5 мая 1821 года на острове Святой Елены, куда был сослан англичанами. Максим Гений, автор книги о Нострадамусе, утверждает, что Наполеон не верил медицине и, умирая, отказывался лечиться. Доктор Омира, заметив это, спросил: «Вы фаталист?» «Разумеется», — ответил Наполеон. «Я всегда им был. Нужно слушаться судьбы. Что написано, то написано наверху». И он поднял глаза к небу. Врач заметил экс-императору, что его поведение похоже на поведение человека, упавшего в пропасть, который отказывается схватиться за веревку, брошенную спасителями. На это Наполеон засмеялся и сказал: да исполняются судьбы наши дни сочтены. С 1 марта 1821 года Наполеоном овладело особенно грустное настроение. Он был подавлен. Своему врачу, доктору Антомарки, он сказал в эти дни: «Вы понимаете, я отказываюсь от лекарств. Я хочу умереть от болезни». Ночь на 13 марта прошла для больного Наполеона тяжело. У него появилось чувство страха. С 16 марта экс-император впал в длительное сонливое состояние. Иногда, впрочем, он пробуждался, начинал много говорить, едко шутить над врачами и медициной. В один из таких дней Наполеон разговорился с доктором Антомарки. В своих мемуарах Антомарки пишет, что речь зашла о роке, о судьбе, удары которой никто в мире не властен предотвратить. «Гуит спиртам, спиртам», — сказал Наполеон. «Разве можете вы сомневаться, доктор, что наш смертный час предопределен?» Когда Антомарки стал оспаривать это мнение, Наполеон рассердился и послал его, и в его лице всю европейскую науку к черту. В первых числах февраля 1821 года, за 3 месяца до смерти Наполеона, над островом Святой Елены появилась комета. В Париже ее видели уже 11 января. В 7:15 вечера слуги его уверяют, будто видели комету на востоке, записал в своем дневнике Антомарки. 2 апреля 1821 года в этот день врач застал Наполеона очень взволнованным. «Комета!» — воскликнул император. «Комета возвестила смерть Цезаря и возвестила также и мою». На другой день, 3 апреля, Антомарки констатировал резкое ухудшение состояния Наполеона. Генералы Бертон и Монталон взялись подготовить императора к близкой к смерти. За 10 дней до кончины, 25 апреля, Наполеон почувствовал вдруг улучшение. Антомарки отлучился в аптеку, а тем временем Наполеон приказал принести вино, фрукты, бисквиты, выпил шампанского, съел немного слив и винограда. Когда доктор вернулся, Наполеон встретил его громким смехом. Однако на другой день снова наступило ухудшение. Наполеон решился, наконец, покинуть свою маленькую, неудобную, плохо проветриваемую комнату, чтобы устроиться в салоне. Его хотели перенести на руках. «Нет», — отказался он, — «у вас будет такая возможность, когда я умру. А пока довольны того, что вы меня поддержите». 28 апреля в 8 часов утра Наполеон в полном спокойствии сделал свои последние распоряжения. 2 мая он начал бредить. Он говорил о Франции, о первой жене Жозефине, о своем сыне от второй жены Марии Луизы, о товарищах по оружию. Он перестал узнавать окружающих. В полдень к нему на минуту возвратилось сознание. Наполеон открыл глаза и с глубоким вздохом произнес: «Я умираю». Затем он снова потерял сознание. Его забытье прерывалось приступами рвоты и едва слышным смехом. Умирающий Наполеон не переносил света. Приходилось поднимать его, менять белье и кормить в темноте. Во время агонии Наполеон вспомнил про китайцев, рабов на острове Святой Елены, и негромко проговорил: «Мои бедные китайцы, надо, чтобы их не забыли. Дайте им несколько десятков наполеондоров. Нужно мне попрощаться и с ними». В день 5 мая разразилась страшная буря, живописует дальнейший историк-беллетрист. Волны с ревом кинулись на берега острова. Тонкие стены лонгутского дома вздрагивали. Потемнели зловещие медно-коричневые горы. Чахлые деревья, тоскливо прикрывавшие наготу вулканических скал, сорванные грозою, тяжело скатывались в глубокую пропасть, цепляясь ветвями за камни. Как ни бодро расхаживал по комнатам виллы Лонгвуд, развязный доктор Антомарки с видом человека, который все предвидел и потому ничего бояться не может, было совершенно ясно, что для его пациента настали последние минуты. Казалось, душа Наполеона, естественно, должна отойти в другой мир именно в такую погоду, среди тяжких раскатов грома, под завывание свирепого ветра, при свете тропических молний. Но тот, кто был императором, уже ни в чем не отдавал себе отчета. Нелегко расставалось с духом хрипящее тело Наполеона. отзвуками канонады представились застывающему мозгу громовые удары, а уста неясно шептали последние слова. «Армия, авангард!» В 11 часов утра пульс Наполеона был крайне слаб. Из груди его вырвался глубокий вздох и следом жалобные стоны. Тело задвигалось в конвульсивных движениях, закончившихся громким плачем. С этого момента до 6 часов вечера, когда Наполеон издал последний вздох, он не произнес больше ни звука. Правая рука его свисала с кровати. Глаза застыли в глубоком раздумье. В них не было и тени предсмертной муки. В 17:45 Антомарки в очередной раз глянул в сторону постели, затем быстро подошел к Наполеону и приложил ухо к его груди. 6 апреля 1814 года, после поражения под Ватерлоо, Наполеон подписал акт о полном и безоговорочном отречении от власти, а 12 апреля он принял яд, цианистый калий, который уже 2 года носил с собой. Однако яд потерял в значительной степени свои свойства, и Наполеон, промучившись ночь, к утру пришел в себя. Он умер после продолжительной болезни 5 мая 1821 года на острове Святой Елены, куда был послан англичанами. Максим Гений, автор книги о Нострадамусе, утверждает, что Наполеон не верил медицине. В 17:45 Антомарки в очередной раз глянул в сторону постели, затем быстро подошел к Наполеону и приложил ухо к его груди. Разогнувшись, он развел руками, показывая, что все кончено. После перевоза праха Наполеона в Париж в 1840 году возникли слухи о том, что император был отравлен англичанами, боявшимися экс-императора даже на таком далеком расстоянии от Европы. В 1961 году на кафедре судебной медицины в Глазго, Шотландии, были проведены исследования волос Наполеона, сохраненных когда-то его слугой. С помощью нейтронно-активационного анализа эксперты выявили высокое, на порядок выше нормы, содержание мышьяка, причем его отложения совпадали по времени с периодом пребывания на острове Святой Елены. Результаты анализа опубликовал английский научный журнал. Версия об отравлении как будто подтвердилась. Однако позднее возникла другая версия, объяснявшая такое количество мышьяка в волосах Наполеона. Тем, что мышьяк в то время входил в состав обойных красок, и, возможно, в сыром океанском климате обои в комнатах изгнанника давали вредные для здоровья испарения.